Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 4 апреля 2023 года, вторник. По одному из старинных календарей – День памяти предков. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Сегодня у нас в гостях в очередной раз, и мы очень рады видеть этого человека, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира «Первообразы Творца и глубины нашей памяти». Здравия, Любовь Владимировна. Добрый вечер всем. Друзья, как заведено по нашей доброй традиции, пока идет живой эфир, ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Речь сегодня в эфире пойдет о нашей родной русской культуре, в том числе об архетипах, которые легли в основу народной обрядности, народного искусства, словесности. И эти образы, именно эти образы несут в себе глубочайшее содержание, смысл, целостное видение. И вот, познав эти глубины генетической памяти, можно познать вечное. О том, как это можно сделать, нам расскажет Любовь Владимировна Коршинова. Я передаю микрофон. Спасибо. Сегодняшняя наша встреча – это логическое продолжение тех двух встреч, которые у нас с вами уже были. Я думаю, если кто-то задумался о том, что же будет дальше, и где было начало, то мы на сегодняшней встрече постараемся начать поставить все точки над «и», потому что русская народная культура сохранила массу образов как раз из первоистоков, из первоосновы. И не напрасно дожили до сегодняшнего времени русские народные сказки, в которых нужно научиться видеть эти образы и правильно их трактовать. Все очень просто. Начну с первообразов. Вообще в науке первообразы называют архетипами. Археологический, первый, изначальный. И тип – это есть образ. То есть те первые образы, которые были проявлены человеку на Землю, разумеется, каждый понимал эти образы по-своему, потому что человеку всегда дан выбор, и этот выбор он делает сам. Образы сохраняли в себе тайну вечного, это понятно. Но и сохраняя эту тайну, они, в принципе, предназначены для того, чтобы подталкивать человека к размышлению, чтобы каждому все-таки задумываться о том, а кто он, а где его корни, а в чем его корни, а зачем вообще он на Земле. Тогда, может быть, мы не дошли бы до сегодняшнего момента, того, который испытываем сегодня, который у нас, того хаоса, который охватил сегодня наш мир. В общем, будем говорить об архетипах. Если успеем, то поднимем сегодня три базовых архетипа. Это космическое яйцо, космический змей и космическая праматерь. Если не успеем, значит, будем продолжать на следующих наших встречах. Важно сказать, что архетип имеет свое первоначало также, то есть он сохраняет принцип триединства. Если мы с вами в двух передачах говорили о законе, то архетип как первоначало ни в коем случае не отступает вообще от закона. И сохраняет в себе принцип триединства. Слайд первый, пожалуйста. Как проявляется Творец? Повторюсь, план Творца – это закон развития той формы, которую он создал. Творец творит сам в себе. Творец, как единое первоначало, разворачивает все формы бытия внутри себя. Зачем? С целью познания самого себя, как Творца, и чтобы каждая форма тоже познавала себя. Вот вам ответ на путь, зачем мы здесь на Земле. Каждый из нас как самостоятельно проявленная форма. Как проявляется Творец в первообразах, в архетипах? Ну, понятно, что Творец – это верховный ум, высший мир, духовная сущность, высшая духовная сущность, которая, каким образом что-то она может сотворить, усилием мысли создает форму. То есть нужно хорошо подумать, напрячься и создать форму. Затем в этой форме создаются начало, причинные, исходные формы, принципы. То есть создается все для того, чтобы система могла существовать, а форма – это система. Ну а затем, чтобы все это запустить в жизнь, нужно движение. А что есть движение нашей жизни? В первую очередь, это слово. Это слово, это порядок, и это наша жизнь. Каждая форма, рожденная Творцом, следует тому же принципу триединому. То есть это непреложный природный закон, и мы в нем живем, и нам его продолжать, и не нам его изменять. Вот. Но человек живет по какому принципу? По принципу материальности. Тело – это соединение двух клеточек мужского яйца и женского семени, да? И энергия, которая приходит к нам извне, волнообразно. То есть мы сами себе энергию ниоткуда не берем. А вот Творец зарождает и творит все энергии сам в себе, поскольку он Творец, и извне он ее не получает. Человечество, вся наша культура человеческая, она построена тоже на триедином принципе. Это рождение, жизнь, смерть. И вся культура, вся народная культура, все традиции выстроены на главном принципе рождение нового через смерть старого отжившего. Вот если раскладывать все по этому принципу, то становится все очень понятно, от чего и почему с нами все это происходит, от чего и почему в обрядности все это было показано, от чего и почему так или иначе называют какие-то проявления в культуре. То есть Творец транслирует себя через первообразы и через форму. Путь следования закону, человек следует этому закону, так же, как форма, созданная Творцом. И путь следования закону, ну, у нас называется судьбой, в мире могут называть это кармой, и избежать этого пути нельзя. Потому что мы с вами живем, я еще раз повторяю, в мире следствий, а причина – это как раз то, для чего мы сюда пришли. Нам необходимо выяснить причину нашего пребывания, то есть почему так, а не иначе мы идем с вами по жизни. Слайд 2, пожалуйста. Сегодня мы начнем рассматривать вот эти первообразы, базовые образы, через архетип космического яйца. Я долго думала, с чего начать, и все-таки решила начать сначала, потому что сначала было яйцо. Изначально Творец отделил внешнее от внутреннего, проведя границу, потому что внутри себя он сотворяет, сотворять в бесконечности невозможно. И раз он проводит границу, то образуется полость, ну, в виде шара, в виде яйца. Ведь то, что мы называем с вами космическое яйцо, космическая праматерь, космический змей, это все только образы. То есть это аллегория, это образное выражение знания, которое слишком глубоко, которое который нам с вами необходимо как тайну постичь, потому что знание на сегодняшний день – это тайна, самая настоящая тайна. А образы рисует человеческое сознание. А мы с вами знаем, что у каждого сознание на разном уровне рисует, соответственно, разные образы. А может быть, даже есть и те люди, допускаю я сегодня, что у которых сознание вообще никаких образов не рисует. Живут так себе, плывут по течению. Поэтому начнем с самого начала, с архетипа космического яйца. Что появилось? Появился тот творец, тот единый, который отделил внешнее от внутреннего. И внутри себя начал самосотворение. Но если смотреть в мифологию, в космогонию, то как все образовывалось? Тьма, хаос, вселенская тьма, вселенские воды, хаотичное движение или вообще не было движения и тишина. Тоже вопрос, который требует как бы длительного размышления. Вот. Многие древние учения древних мудрецов, говорят, что Творец создал вообще 40 сфер, одна в другой по типу матрешки. Дерево Сефирот из Каббала подтверждает это учение. Поэтому посмотрим, в общем, что нам дальше преподнесет разгадка тайн, которыми мы с вами занимаемся. Творец по собственному изволению начал сотворять сам внутри себя. Требовалось разогнать тьму. Чем? Усилием мысли, конечно же. Усилием мысли требовалось разогнать тьму. Потому что нужно, без порядка творения невозможно. Поэтому, конечно, все продумано, все творится согласно принципам, правилам, законам. Творец мыслью сотворил воды и поместил в них свое семя, яйцо. Вот таков сюжет древнейшей космогонии. И если посмотреть, то мифы всего мира рисуют нам вот такую картину. Когда среди тьмы и хаоса появляются вселенские воды, в которых зарождается яйцо. Если попробовать найти и почитать их, то получается, что одни народы это повествуют таким образом, что Творец осеменил сам себя. Из этого процесса получилось, как бы образовалось золотое яйцо. То есть свое семя, семя Творца, оно проявилось как золотое яйцо. Во вселенских водах, во тьме вселенских вод появляется золотое яйцо. Воды рисуют человеческое сознание. Я так думаю, что это все-таки воздух, все-таки воздушное пространство, потому что русские наши сказочки говорят очень часто, что путешествует душа по космическим, по вселенским водам, да, и потом прибывает на остров Буен. Вот даже авторская сказка Пушкина тоже говорит о царе Салтане, то же самое рассказывает нам. Поэтому наверняка это просто человеческое сознание так называло. На самом деле путешествие, по всей видимости, во тьме, в воздушной тьме, в неструктурированном пространстве. Вода – материализованный воздух в философии. То есть вода как бы отражение воздуха через зеркало. Семя превращается в золотое яйцо, в котором изначально появляется, то есть начинается, зарождается прародитель всего сущего. Мифы разных народов по-разному называют этого прародителя. И Брама, и Брахма, и... Ну, если это важно, то можно, конечно, посмотреть. Я думаю, что это сегодня на сегодняшний день не совсем важно. Главное – сюжет. Главное, этот сюжет существует и в китайской древней мифологии, и в гелиопольской версии, и в индийской древней мифологии. В общем, по всему миру. Вот этот зародыш, который появился в золотом яйце, начинает расти. Начинает расти, и по одним мифам он там 18 тысяч лет, по другим мифам 18 миллионов лет развивается в этом золотом яйце. По третьим мифам год развивается. Ну, по всей видимости, это просто отражает, что какое-то время в этом золотом яйце развивается вселенский человек, вселенский зародыш. И вот когда он полностью уже созрел, то он встает на ноги и раздвигает половинки яйца, вверх и вниз. Обращаемся к нашей, к русской народной культуре. Вот этот сюжет заложен в такой коротенькой сказочке, которую, наверное, сегодня современные родители своим детям даже и не читают. Это «Курочка Ряба». И чтобы показать вам глубину этой сказки, я очень долго работала над этой сказкой, хочу начать с побуквенного прочтения слов «курочка». По словарю русского психоаналитика Алексея Меняйлова, курочка – это проявление сути жизни как возможности воспарения через обрамление в образе. Ряба – постижение проявления сути. Задумайтесь, какая глубина закрыта только в названии в этом. Корень ЧК в слове «яичко» означает оболочка семени, вместилище развития. Дед. ДД. Курень, да? Идея идей. Баба. ПБ. Познание, познание. Курочка сносит золотое яичко. Непростое. Что означает золотое яичко? Тайное знание изнанки вечного. Это я побуквенный смысл вам диктую. По словарю Алексея Меняйлова, еще раз повторяю. То есть «Курочка Ряба» – это как раз сказ, это наш миф, наш сказ о начале. И сколько времени эта сказка существует и передается из поколения в поколение, нам с вами совсем неизвестно. И прерывать вот эту подачу этой сказочки, я думаю, что тоже не стоит. Анализируем анализ слова «золото». Мне, например, стало интересно, а что же означает золото? Почему золотое яйцо? Почему у нас такое отношение к золоту? Мудрецы и философы древности придумывали и развивали систему очень тонких аллегорий, которые скрывали в себе мудрость. И очень многое шифровали, чтобы не было прям такого активного доступа к тайнам вечности. И великим духовным и материальным фактом была в древности алхимия. Алхимия считалась искусством увеличения и приведения в совершенное состояние уже имеющихся природных процессов. То есть это наука, которая брала природные процессы и преобразовывала их в материальные процессы роста, природного роста. Природа осуществляет желаемое слишком длительное время, а человечеству хотелось побыстрее копировать то, что осуществляет природа. Хотелось ускорить этот процесс. Но все-таки золото. Золото блестит. Золото – свет. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали – зола. Прах. Вот вам сразу зеркальность. Зеркальность нашего бытия и отражение принципов жизни вот в этом одном простеньком таком названии. Поиск простым человеком золота часто приводил к поступкам, которые приводили к плохому концу, потому что эти поступки были всецело материальные. Через истинную веру и стремление к знанию сознание человека, конечно, может достичь раскрытия тайных вершин. Поэтому люди часто не понимали, что такое философский камень, что такое философское золото, поэтому гонялись просто за физическим материалом. Но поскольку наши правители – это мудрецы, это в древности считалось, что вообще это были представители Бога, да, что это божественная династия, наши правители, наши монархи, наши цари. Вот. Поэтому как человечество, они старались персонифицировать в себе тоже вот этот принцип золота. Поэтому они обладали золотом, физическим золотом, надевали его на себя. И это считалось не только достатком, но и принципом и признаком власти. мудрости. Вот, чистое золото вообще символизировало мудрость всегда. Вот, и персонифицировало всегда с идеей богов. Ну, наверное, еще потому, что солнце было обоготворено как источник света, хотя это планета, да, да, она жаркая, она дает нам жар и свет, и жизнь в нашей Солнечной системе. А серебро персонифицировалось всегда с лунным светом, а луна, как мы знаем в культуре, это женская ипостась, да, а солнце изначально было мужчиной, мужской ипостасью. То есть идея горения принадлежала Богу Отцу, Богу Солнцу. Вот то, что я подумала о золоте и решила вам сказать. Курочка Рябус носит божественное яйцо, расколоть которое, в принципе, человек не может. Поэтому что происходит в сказке? Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось само собой. О чем говорит этот факт? Мышка, конечно, это аллегория, это образ. Вообще говорят, что мышь, в словаре Даля, мышь – это родовое название семейства животных, которые обитают в земле. Это вот не только название того образа, который мы представляем себе как мышку. Да? Вот. Поэтому обитающие в земле, что… К чему имеет принадлежность обитающие в земле животные? Всегда в народе считалось, что все, что живет в земле, мышки, кроты, змеи, они почитались созданием нечисти и существом, принадлежавшим нечисти. Считалось, что в земле, ну, я думаю, что это после культа предков появилось, что земля и в земле это царство. Пекельное царство, да, царство – это тот мир. И мышка – услужение царя того мира. Посмотрите в словаре Меняйлова, что означает мышка. М – мор – смерть, ша – предел границы. Мышь – конец цикла познания. То есть закончился цикл познания в золотом яйце, развитие, изначальное развитие в золотом яйце. Дальше образуются мужские и женские энергии, золотое яйцо взрывается по теории взрыва, и из каждой части этого вселенского человека образуется что-либо сущее, которое, в свою очередь, тоже дальше, прожив какой-то момент, да, приходит к концу, потому что не бессмертно, и опять происходит. Что самое главное, это идея плодородия. Продолжить себя. Каждая форма, образованная таким образом, продолжает себя. Вот такие. Потом у нас есть еще хорошее такое поверье, что когда первый зубик у ребенка падает, все помните, что бабушки нам говорили, но нужно кинуть через плечо, что сказать? Мышка, мышка, возьми зуб. Для чего? Для того, чтобы скорее на этом месте вырос новый. То есть вот он, этот образ рождения нового через смерть старого и отжившего. Мышка расколола золотое яйцо, и вместо этого курочка родила деду и бабе живое яйцо, из которого нарождается живая вселенная. Вот какая идея в такой маленькой сказочке. Я думаю, что заставило задуматься родителей, имеющих детей, о том, что сказочки надо почитывать детям, особенно вот такие маленькие, вот с такой задностью. Слайд 3, пожалуйста. Космическое яйцо, золотое, вселенский человек. Внутри космического яйца созревал. Далее что произошло? Да? Он раздвинул половинки, сам рассыпался на части, создается живая вселенная. Народная культура вот этот образ сохраняла из поколения в поколение. И нам не следует, в общем-то, этого забывать. Это же первоистория творения вот в таком очень простеньком, доступном образном повторении. Яйцо в сказках, в мифах, в народной обрядности вообще существует до сегодняшнего времени. И не только в мифах и в народной обрядности. И даже в религиозных обрядах, в религиозной обрядности тоже яйцо до сих пор занимает очень важное место. Но на сегодняшний день мы носим яйца и красим их, это только в момент воскресения Христова. А если посмотреть древнюю культуру, если посмотреть мистерии, то получается, что на каждый день, на каждую дату солнцеворота, то есть их 4 в году, люди окрашивали яйца в разный цвет, люди одаривали друг друга яйцами. Было очень много игр для взрослых с яйцами, игр для детей. А что такое покатать яйцо по земле? Или по желобку игры детские? Детская игра, но она, заданность-то какая у нее? Прокатить яйцо по земле, взять силу плодородия у земли. Потому что человек пришел на землю также продолжать свой род, чтобы жизнь наша не кончалась. Слайд 4. И слайд 5. Это как раз слайды, которые показывают то, о чем я только что рассказала. Слайд 6. Переходим к образу космического змея. Вообще это очень интересный образ, очень интересный. И начну, наверное, со сказок, чтобы было понятнее. Давайте вспомним русские народные сказки. Где появляется дракон? Космический змей в образе дракона. Да, в последнее время, в последней христианской культуре у нас с вами змей низвержен вниз, да, подземелья, и принимает отрицательное вообще значение этот образ. Но на самом деле мы будем рассматривать универсальный образ змея-дракона, потому что это участник творения, это космический змей. И древние мистерии вообще учат, что универсальная жизнь вообще персонифицировалась долгое время, долгие периоды жизни в образе дракона. В образе дракона как участника творения. Иоанн Богослов что написал? «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Очень мудрые слова, которые тоже заставляют задуматься. Змей проявляет себя в сотворенном мире сущего. Елена Ивановна Рерих написала, что мироздание держится на основе борьбы проявленного с непроявленным. Обратившись к мифологии, мы можем тоже понять, что образ змея-дракона, он очень устойчив в космогонических сюжетах, вообще во всей мировой мифологии. Хаос – неподвижная водная гладь. Воздух без движения, окутанный тьмой. Силы мысли вот в этой тьме, в этой водной глади, в темной, было проявлено золотое яйцо. Яйцо мы с вами это рассмотрели, с которого появляется космический человек. Вот, допустим, Гелиопольская космогония о чем говорит? Неподвижная водная гладь, окутанная темнотой. В воде появляется бог Атум, первый бог Вселенной. Атум приступил к сотворению мира. Он изверг себе семя в рот и проявилась Тифнут, богиня мирового порядка. То есть рождение мужского и женского божества, силой мысли. Гимн. Законы Ману. Эта вселенная существовала в форме тьмы, непроницаемой, лишенной отличительных признаков, недоступной рассуждению, умонепостижимой, полностью погруженной, словно глубокий сон. Тогда явился божественный самосущий, неразличимый, но творящий. Творящий все это, великие стихии и прочее различимое, неодолимой творческой силой, разгоняющей тьму. Тот, кого может постичь только сверхчувственное, кто тонок, неразличим и вечен, кто содержит все созданное и непостижим, просиял по собственному изволению. Желая произвести на свет всевозможные существа, первым делом он сотворил мысли воды и поместил в них свое семя. Это семя, ну, повтор, что превратилось в золотое яйцо. Или законы Мана. Вначале было ничто, прежде возникли воды. Воды породили огонь. Великой силой тепла в ней было рождено золотое яйцо. Через год из него возник прародитель Брама, расколол яйцо надвое. Китайский миф творения. Хаос подобен куриному яйцу. То есть все вот это говорило о том, что изначально было яйцо. То есть разделение внешнего и внутреннего. Дальше в космических водах появляется космический змей. Змей непостижимый, да? Змей – это тот, кто извивается в любых положениях, да? Что он очень быстро, то есть его движение настолько быстро, и что невозможно его отследить. Более поздние мифы тоже содержат, что в водах появляется космический змей. Но изначально, что появляется более позднее, о чем говорят, что дева, вселенская дева танцует в мировых водах, из которых выныривает космический змей, обвивает ее тело и овладевает ее, то есть оплодотворяет ее. То есть змей, как продолжение появления того бога-творца, который сам из себя сотворяет себе космическую половинку женщину, да, далеко ходить не надо. Библия. Ева была создана по Библии из ребра Адама. Так что мы с вами пришли, в общем, к единому мнению, да? Шестой слайд. И сразу можно седьмой слайд. Потому что дракон в образе космического змея – это более древнее, чем космический змей. Дракон. Что такое дракон? Это, ну, фантастическое животное, может быть, когда-либо и существовавшее на Земле, поэтому утверждать мы сегодня ничего не можем. Но что символизирует дракон вот своим видом? Он объединяет в своем виде, в своем образе четыре стихии. Крылья – воздух, голова – изрыгающий огонь – это огонь. Вода – это тело, и хвост – это земля. Вот все четыре стихии, которые проявляются в образе дракона. Змей-дракон. Где появляется дракон в русских народных сказках? Калиновым мостом, в воздухе, огнедышащий, да? Или в воде. Еще известно у нас трехглавые драконы, семиглавые, двенадцатиглавые. Это тоже очень мощная, сильная символика. Сейчас рассмотрим ее через учение Дао. Дао – это древнекитайское учение. Если перевести слово Дао, то это путь, дорога, принцип. В Дао дракон объединяет, мы знаем, что все восточные религии, они все как бы поклоняются воде и жителям воды. И что все драконы, у них несколько видов драконов, несколько, каждый дракон имеет даже свой цвет, все это очень символично, но мы сегодня не об этом. Мы сегодня о космическом змее, о космическом драконе, как первотворце, как мужской ипостаси творения. Значит, в Дао дракон есть мудрость. Потому что из хаоса, из пучины, из тьмы рождается новая жизнь. И рождает ее как бы силой мысли вот образ дракона. Дао с китайского, ну я уже сказала, да, путь, маршрут, принцип. И считается, что чтобы обрести мудрость человеку, то учение Дао как раз хороший помощник в этом плане, потому что очень много символизма в Дао, не только образного, но и геометрического, и с фигуры, и, в общем, это очень, очень мудрое учение. Если продолжать говорить о Дао, то что Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, три рождает все существа. Это принцип. Это основной принцип, который прописан Дао. Ничего не изменилось. Отец, мать и сыны, вот она, принципиальная троица и основной принцип жизни, материальной жизни на Земле. Два мужчина и женщина удерживаются в границах предела. Три есть выход за предел. То есть мужчина и женщина рождают новую форму, которая выходит за их предел. Находясь в пределе в материнском чреве определенное количество времени, это сегодняшние 9 месяцев, да? Вот. И далее выход за предел, выход формы в новую самостоятельную жизнь. Что такое дракон? Дракон – древний образ астрального света. И если мы, вот я постаралась там разделить рисуночек на слайде 7, рисуночек дракона, да, на три части. Мир верхний, мир средний и мир нижний. Вот. Дракон может быть трехглавым. В образе трехглавого дракона проявлено 7 планетарных духов. А что является планетарными духами в учениях древних? Это 7 планет Солнечной системы, включая Солнце. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. И 3 планеты Солнечной системы – это высшая октава, Уран, Нептун, Плутон, которые появляются в особо важные для человечества периоды времени. У нас сегодня, в настоящее время, все 3 планеты находятся рядышком, стоят практически крестом, вот, и принесли нам огромные, огромные перемены. Еще хочется рассказать о Гермесе Трисмегисте, потому что ему, как посвященному, во время посвящения явился как раз вот вселенский дракон. Немножко об образе Гермеса Меркурия Трисмегиста. Считалось, что и в Древнем Египте, и в Древнем Риме, и в Древней Греции ему поклонялись, о нем всегда помнили. Вот считалось, что он мастер всех наук, знаток всех ремесел, правитель трех миров, хранитель книг жизни. Вот трижды величайший Гермес Трисмегист. Трижды величайший. Принцип Троицы, опять же. Древние египтяне считали вообще его воплощением величайшего ума. Я так думаю, ну такая мысль мне пришла, что можно, наверное, сравнить его со всеми светлыми посланниками, которые посылались на Землю для того, чтобы просветить человечество. Потому что все древние ученые, учения мудрости, говорят о том, что человечество было разделено на посвященных и профанов. Посвященный шел по пути просвещения, знания вверх и получал посвящение за посвящением в эту тайну, да, тайну творения и тайну человеческой жизни. А профаны – те, которые не хотели мыслить, не хотели слышать то, что говорит им Вселенная, то, что говорит им Творец, поймать те энергии, которые идут к ним. Им проще было, ну и не только было, но и сейчас есть, прожить просто так, да, ни о чем не задумываясь. Вот в образе Гермеса Трисмегиста есть попытка отождествления его с космическим принципом мысли. Вот когда он получал посвящение, он, по легендам, он написал 42 книги, но они сгорели во время пожара в Александрийской библиотеке. И вот в Лондоне в 1650 году с арабского языка была переведена одна. Но арабы вообще не мудрые люди, они много сохранили и смысловых словарей, и древних книг, и, наверное, еще не все раскрыли миру. Была переведена книга, которая называется «Памандрас». Она говорит о посвящении дракона, о видении, о посвящении Гермеса Трисмегиста. Он хотел получить много знаний, он хотел открывать тайны, поэтому ему явился образ очень странный и очень страшный. В крутящейся тьме он увидел фигуру очень ужасающую. И, ну, присмотревшись, он понял, что это великий дракон с крыльями, которые закрывают все небо, и огонь из его пасти излучается во всех направлениях. Гермес перед ним, конечно, застыл, потрясенный увиденным, и попросил раскрыть свое имя. И эта фигура, вот эта страшная, темная, крутящаяся дала ему ответ, что он есть творческий ум Вселенной, творческий разум и абсолютно повелитель всего сущего. В этот момент на месте дракона появляется сияние, свет духовной природы. Такой свет, которого человек, в общем-то, не видел никогда, и Гермес тоже. Затем опять тьма окутывает свет и пожирает этот свет до маленькой точки в центре. Вот вам, пожалуйста, свет – форма духовной вселенной. Крутящаяся тьма – это материальная вселенная. Божественный свет обитает в середине смертной тьмы. Это тот постулат, триединый постулат, что человек рождается, человек живет, человек умирает. Тело его умирает. А внутренняя энергетическая сущность, душа, уходит в область духа. Вот то, что я хотела вам рассказать о Гермесе Трисмегисте. Дракон выныривает из изначалья. И во всех мифологиях мира и в русских народных сказках отражается тема борьбы с драконом. Почему-то нужно обязательно повергнуть, убить дракона, вот чтобы на этом месте родилось новое, божественное. И это, в общем, происходит и в сказках, и в мифах. И тот же Меркурий Трисмегист тоже повергает дракона Тихона, значит, вниз, да, разбивая его и убивая его. Вот. В сказках у нас, да, дракона низвергли вниз как образ, как змея, как образ сильный, мощный, но все-таки отражающий изначальный свет, да, как образ темный. Низвергли с принятием христианства и с появлением культа предков, низвергли вниз, в подземелье. И получается, что в сказках у нас этот дракон хранит что? Сокровища. Герои, люди, герои-человеки добывают эти сокровища, хотят их добыть, да, убивая дракона, только через убийство. То есть о чем опять вот этот вот такой длительный сюжет, но с короткой темой, опять говорит о том, что новое рождается только через смерть старого. Только через хаос, через тьму может появиться светлое пятнышко в серединке и потом разрастись в светлое будущее. Вот что хотелось сказать о драконе. И следующий архетип, слайд 8. Следующий архетип – это архетип космической праматери, то есть прообраз космической праматери. В двух предыдущих эфирах я уже говорила, немножко касалась этого образа космической праматери. Ну, сегодня, наверное, выстроим так. Просмотрим динамику этого образа, потому что образ развивался очень динамично и изменяясь во времени и в пространстве. Первичное, значит, понятно, что космическая праматерь – это женская ипостась Бога-Творца, да? Праматерь, рождающая все сущее, рождающая на Земле все, весь природный мир. То есть первичное творение в начале времен. И в начале времен, ну, это, я думаю, это мой вывод. Это мой вывод, что потому что если я начинала говорить о базовых знаках, да, точка, окружность, круг, шар, две окружности. Зигзаг, помещенный между двумя окружностями, как знаки, как женские знаки, как знаки Великой Праматери, как небо, как бесконечность. Потому что небо было обоготворено в древности как женская ипостась, творящая богини, как богиня, женщина, рождающая все сущее на земле. Затем по аналогии с небом и с богиней-женщиной на земле боготворилась женщина. В женщине очень трепетно относились, считали ее богиней плодородия на земле, потому что наверняка тайна появления человечка, рождения человечка, она тоже была тайной долгое время, откуда берется, как и вообще. Вот. А потом вдруг женщина меняла свои формы, и из нее появлялось новое существо, или мальчик, или девочка, которое шло по земле, выполняло свою программу, и было рождено для творчества. Так вот, первые знаки, знаки и окружности, две окружности, и две окружности, помещенные между ними вода, это место пребывания Бога. Почему у нас окружность, круг, да, в русской народной культуре, да, наверное, и по всему миру тоже вокруг себя сделать круг, значит, оберечь себя. Считается обереговым знаком, потому что это место пребывания Бога, богини. А если богиня родила, то она будет как бы держать в рамках, даст возможность вырасти, встать на ножки и пойти своим путем. Но кроме всего прочего, что богиня родила, дала эту жизнь и форму, да, человеку, она еще и дала кусок времени, в течение которого человек должен выполнить свою задачу. И вот поэтому эти две главные ипостаси, как дающие жизнь и смерть, это были главные функции космической праматери. Она давала жизнь, и она давала смерть. В чем конкретно проявилась космическая праматерь в образе на Земле? Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно, кукла. Если посмотреть на древние куклы, куклы были безликими. Почему безликими? Потому что богиня-женщина, небо-женщина, великая праматерь может посмотреть и ласково, и зло, может испепелить своим взглядом. То есть вот эта вот зеркальная двойственность и противоречивость образа, да, двойка, число два, присущее женскому образу, вот, оно всегда сопутствует на земле человеку, женщине. Вот. Поэтому Великая Праматерь, ведающая самой главной тайной, это рождение, то есть дающая жизнь, и смертью, отбирающая жизнь, образующая пространство внутри себя также, да, и дающая кусочек времени для того, чтобы рожденную в эту мирскую жизнь выполнил свое предназначение. Обереговая кукла в древности также делалась безликой, и обрядовая кукла тоже была безликой. То есть глаз не рисовали. Отсюда еще что родилось в народе? Поверье о сглазе. Вот она, глубина памяти, да? Что может нанести вред. Поэтому куколку, которую клали в колыбельку ребенку, она была просто скрученной, скруткой из тряпочки. Обычно это была рубашка отца, чтобы пахло отцом, потому что мать кормит, пахнет молоком. И ребенок мать всегда ощущает, а отца у людей нет, он добытчик, он в поле, он на охоте, приходит там на какое-то время. А если ребенок, рядом с ребенком лежит кукла, которая источает запах отца, то ребенок ощущает гармонию и мать, и отец, и что он родился в гармоничной семье. То есть я появился в гармоничной семье. И семья сама, да, это семь, я. Мама, папа, это родители матери и родители отца, бабушки и дедушки, вот. Семья. Из образа Великой Праматери, как содержащей эти две главных тайны, рождается еще сакральное отношение к волосам, народной культуре. Отчесы волос никогда не разбрасывались. Если волосы подрезались раз в году, то они все собирались в отдельный мешочек. Все, что счесывалось с волос, тоже собирались в отдельный мешочек. Когда человек умирал, мешочек клали под подушку. Если подвергали огню, значит, сжигался вместе с покойником. Если хранили в землю, то, значит, хранили вместе с покойником. И называли все свое «беру с собой». ногти, обрезки ногтей и волосы. К гребешку то же самое сакральное отношение. Гребень имеет прямое отношение к волосам. А в сказках у нас что происходит? Бросает герой гребешок, сзади него встает лес. И то зло, которое за ним гонится, не может его догнать, пока там прогрызет себе дорогу через лес. Да? Герой уже далеко убегает. Вот это все отголоски единого воззрения. Значит, волосы, гребешок, глаза. Все это отражается и в сказках. А посмотрите, в сказках волосы. Герой поднимается по косе, которую спускает героиня. Значит, обычно это царская дочка, которую заточили далеко, высоко в башню. Она спускает эту косу, и герой поднимается к ней, чтобы ее освободить по ее косе. Вот чтобы добиться новой жизни, вот смотрите, значит, через что проходит герой. То есть все это отголоски вот единого образа неба, как великой праматери. Небо, как великой праматери, которая хранит в себе две самые главные тайны. А вот дальше что происходит? Единый образ начинает распадаться на разные образы. Девятый слайд, пожалуйста. Ну, первое, что появилось в триаде рождения, жизни, смерть, появилось три женские богини. Макаш – это судьба, рождение для того, чтобы выполнить какой-то предназначенный путь пройти, да, и правильно пройти. Жизнь – это лада, это сам путь, в котором идет рожденная сущность, рожденная форма. И смерть – смерть – это переход в новую форму. Это соборность мер, это отчетность за все, что было сделано и как сделано. И переход в новую форму. На слайде вот девятом два образа. Это символические образы, которые представляют собой духовные силы. На них изображена Диана Эфесская. Вот в образе, то есть из значков, из знаковой культуры окружность, две окружности. Значит, и две окружности между ними, помещенный зигзаг, образ Великой Праматери проявляется на земле, где, значит, в формах кувшин, да, начинает символизировать женскую фигуру, и части кувшина называют женщиной, погребальные сосуды, да, с закрытыми глазами обязательно рисовали погребальные сосуды, определенные знаки на них делали. Погребальные куклы, которые клали в могилу, когда человек умирал. И вот Диана Эфесская, что это? Это символический образ, который представляет собой источник вообще безупречной творческой силы и творческой потенции. И столько груди, столько... Иногда изображают очень многогрудую женщину, да? То есть она кормит своей грудью весь мир, вот какая идея в этом. Весь мир родится из ее чрева, она выкармливает весь мир своей грудью. Это духовная пища для размышления, то есть это не просто какая-то там кукла, а каждое вот изваяние на ее, на этой фигурке, оно заставляет задуматься, зачем это? Материальное тело человека питается физической пищей, а духовное это тело требует духовной пищи, требует размышления. И никогда не давали древние человеку прямой ответ на его там, вопросы и размышления. Требовалось идти, искать, самому принимать решения. И еще... То, что на Диане Эфесской изображено в виде множества яиц, да, это есть такое поверье, есть такая вера, что человеческая шишковидная железа, она в виде яйца, в виде шишечки. И она является как бы малым телом и священным глазом древних. Шишковидная железа соответствует третьему глазу циклопа в сказках и в мифологии. И еще Декарт предположил, что шишковидная железа может быть местом пребывания самого духа в человеке. Но это его предположение. Не доказано. Шишковидная железа, как единый глаз, который не может быть открыт, пока не поднят в человеке духовный огонь. То есть третий глаз. Вот о чем говорят фигурки, которые доживают до сегодняшнего времени, вот эти вот древние фигурки. Да? Слайд 10, пожалуйста. Клодневская игрушка. Всем известная баба Громотуха в селе Хлуднево. Эта игрушка делается полой. Внутренняя полость у нее пустая, как яйцо. Туда кладут бобовые зернышки, гороховые зернышки, которые гремят. Понятно, что колокольный звон, что звон колокольчика маленького, что свист свистуйки, что гром, который вот из бабы Громотухи исходит, отгоняет нечистую силу. Вот этот образ хлудневской игрушки, он очень древний, потому что на ней, посмотрите, посажено множество всевозможных форм, которые могли только родиться на земле, да, природные формы. Форма, которая сопутствует человеку постоянно в его жизни. И сам человек, и форма птички. То есть это все образы, образы вселенской богини, которая, самая главная функция, да, что она ведает земным плодородием. И вот когда единый образ распадается на множество, значит, образов, то появляется очень много всевозможных женских богинь в культуре. Богини жизни, богини смерти. И называют их в разных народностях по-разному. Вот. Жизнь – это огонь, ярость – это яра. Смерть – это марена, мара. Вот. И три единства, которые выражены рождение, жизнь и смерть, это роженица, да, макаш и мара. Хочется остановиться еще на образе, я не знаю, богиня, или как сказать, на образе бабы-яги. Потому что баба-яга – это не простая баба, это что-то среднее между живым и нежитью. Да? Обращаемся к сказкам. Иванушка. Третий сын в семье. Почему-то называют дурачком. А почему дурачком? Потому что два первых. В момент полового созревания мальчики проходили обряд инициации. Обряд инициации означает, что посвящение полноправные члены рода. А раз посвятили, раз прошел обряд, получил посвящение, то может выставать в хоровод, выбирать себе невесту, сватать ее, жениться, создавать семью, рожать детей, продолжать род. И вот два первых брата, они прошли этот обряд, они уже в норме, а третий, с ним все и случается в сказке. Хотя он что-то делает вместо своих братьев, а они спят. Куда идет Иванушка? На опушку леса. Лес – это тот мир, это мир смертных, это тайное, это страшное. Да? И вот ассоциация в сказках леса вот с тем миром мертвых. На границе внешнего и внутреннего он выходит из нашего мира, да, природного, и должен зайти в мир мертвых. Почему зайти туда? Потому что в нем умирает ученик, рождается юноша. Дальше в нем умрет юноша, родится мужчина. Дальше в нем умрет мужчина и родится старик. Вот эта вера в семь жизней, когда человек, мужчина и женщина, из одной ипостаси переходит в другую в течение земной жизни семь раз, да, каждый раз перерождаясь. И каждый раз вот на границе этого перерождения идет обряд. И вот обряд, когда Иванушка подходит к избушке Бабы-Яги, как раз это обряд инициации. Потому что с Иванушкой сейчас в лесу случится то, чего вообще никогда в жизни больше и не случится. Он подходит, стоит избушка на курьей ножке. Юрий Шилов пишет, что это наш археолог, киевский археолог. Очень жаль, что разгромили весь его музей в городе Киев. Вот, но у Шилова очень много трудов. И он пишет в прародии, в своем основательном археологическом труде, про родину ариев, он пишет очень много о захоронениях. И вот таким образом описывает древнеславянские захоронения 12-тысячелетней давности. А что лес считался местом захоронения. Я не берусь оспаривать дату там 12 тысяч лет, потому что это не мной написано. Вот. Лес, как бы, это то место, куда сейчас, где предстоит жить той жизни, в другой жизни, это тот свет, куда приносит покойник. На границе двух миров стоит избушка. То есть ставили там, где кладбищенский погост, там, где кладбище, срубали дерево и накрывали, ставили помост, накрывали крышей. Гроб ставили туда на 9 дней. После 9 дней гроб извлекали, захоранивали в землю или сжигали. То есть каким был обряд в этой местности. Это за что купила, за то продаю. Таким образом, Баба-Яга вот в этой избушке на курьей ножке, она не живая, не мертвая, она нечисть. Она слепая, она не видит, она только слышит. Фу-фу, русским духом пахнет, когда Иванушка пришел к ней. Дальше она руками уголье загребает. Дальше она лежит на печи, на 9-м кирпичи. Нос в потолок врос, ноги в дверь упираются. Покойник на 9-й день, которого сейчас нужно будет перезахоронить, потому что на его место еще поставят и другого, да? Не ходит, летает, следы за собой заметает. И вот Иванушка, попадая к ней, он притворяется мертвым, потому что в нем умирает ученик. Ему нужно пройти обряд инициации. Обряд инициации – это, ну, если говорить на физический обряд, о котором описывают вот, на древний физический обряд, то мальчиков, которые уже прошли половое созревание, их уводили далеко в лес. Там были специальные дома, где их обучали. Ну, это как наша армия. Ничего не бояться, не бояться крови. В одно ушко влезть, в другое вылезть. Значит, стрелять, скакать. В общем, всему тому, что нужно было обучить мальчика. И даже в этом мальчике, если в семье было много девиц, которых было очень сложно выдать замуж, матери с удовольствием отдавали туда девочек, потому что мальчиков учили даже обращение к женщинам. Эти женщины были в почете, эти девочки были в почете. Вот, и могли ее привести домой как жену и создать с ней семью. Это считалось нормой, считалось нормальным. Вот. И Баба-Яга, она может ему помочь, потому что он прикидывается своим, а может ему отказать. То есть опять вот это вот двойственность, давай противоречивость. Она говорит, фу-фу, русским духом пахнет, а он ей говорит, да ты чего там, старая, да? Ты печку-то истопи, баню истопи, и стол накрой, а потом мы с тобой будем разговаривать. То есть вся обрядность с покойником должна пройти, да? Она с ним садится, разговаривает, а едят что, орешки каленые, пища какая. А дальше она дает ему клубочек. То есть вот это настолько все в этих образах, и он с этим клубочком идет по лесу, клубочек разматывается, и дальше с ним все испытания проходят. Но ведь итог-то сказки какой? Иванушка пошел за невестой для батюшки царя, а сам ее достал в трех котлах, искупался, вынырнул молодцем, да, а царь в этих котлах сварился. То есть он сам на ней женился. Вот какой итог. То есть сказка рассказывает вообще о глубине памяти, об обрядности, которая когда-то была, да, и о важности этой обрядности. И вот до сегодняшнего дня она доживает. Просто нужно уметь рассказать об этой сказке, уметь как бы заинтересовать детей. Слайд 11, слайд 12. Вот когда мы начинали разговор о великой богине неба, первый слайд, который был показан, зависшая богиня, это рисунок мой. Вот здесь рисунок под древом жизни. Это тоже мой рисунок. Потому что было время, когда меня настолько захватывала эта тематика и великой праматери, и посвящение женщины, и посвящение женщине. Я тогда взяла и вот этот мифический сюжет и нарисовала. И вот так вот. Таким образом мне пришло в голову нарисовать эту богиню, зависшую над, в виде сияния северного. И потом вот древо жизни вместе с этой богиней и женщиной, просящей у нее на горе плодородия, и богиня дает ей это яйцо зачатия, да. Ну, это, простите меня, но это... Так мне пришло, и я садилась рисовать одно, а рука водила совершенно другое. И я шла за рукой, поэтому вот такие два произведения у меня получились. Вот. И на одной из картинок, не помню, какой, 11 или 12 слайд, где, ну, в современном изображении, это я из интернета поместила, что проблема-то все-таки женская проблема, проблема богини-женщины, проблема продолжения плодородия, да, женская проблема, она не истекает и поэтому волнует сегодня художников и рисует до сих пор всевозможные сюжеты. И вот я поместила из интернета. Вот на том я хочу рассказ о прообразах, о первообразах сегодня закончить. Благодарим, Любовь Владимировна. Очень интересный рассказ получился. И у меня, и смотрю, что у слушателей уже возникли вопросы. Хорошо. Вот, да, я вот хотела бы, меня очень заинтересовала интерпретация по поводу Бабы-Яги. А я слышала еще другую версию, что все-таки Егиня-то матушка, это молодая, красивая женщина была. Как вот, что вы скажете по этому поводу? А я скажу, что Егиня, ну это же Яра могла быть, да, Егиня. Это опять же вот из одного три. Это же все образы. И ведь мы бываем молодыми и красивыми. Потом проходит какое-то время, мы становимся мудрыми и красивыми. Вдобавок ко всему. Потом все равно придет тот момент, когда нам придется подводить итоги. Итоги. То есть умереть. И вот как раз, наверное, понимаете, сейчас столько вылилось всевозможных названий, всевозможных образов из разных эпох вообще, из разных культур, все в одну кучу. И вот так хочется развести, я не знаю, удается мне или нет, но вот там с тем же яйцом, с тем же змеем. Хотелось поставить точки над тем, что... Образы-то очень важные, образы космические, не надо к нему приписывать только плохое, да, потому что так же, как смерть. Смерть – это состояние, которое в народной культуре, в принципе, было ожидаемо, а дети играли на санках покойника. Когда они возили покойника, там что-то припевали, я уже давно не работаю с учителями, поэтому уже из памяти у меня это ушло. Не помню, но в детском саду дети с великим удовольствием играли в эту игру зимой, когда на санках они кого-то возят, а потом он встает и кого-то там догоняет, бежит, значит, тот должен лечь, уже он покойник как бы. Это было все нормально, об этом говорилось, и дети знали, что они пройдут жизненный путь дальше, они будут бабам и деду, то есть стариками, немощными, а дальше физическому телу придет конец. И отсюда вот столько образов, их настолько много и по-разному называют, что я, например, все допускаю. Если углубляться и копаться, можно там расписать великое множество. И об Бабе-Яге столько много всякого разного. Я опиралась вот с образом Бабы-Яги на пропасть. Это исторические корни волшебной сказки. Это исследователь русской народной сказки. Это ученый, великий ученый, который описал сказку так и все явления в сказке, как никто. Человек знает обрядность, знает жизнь. Ну, это просто необыкновенно. Это то же самое, как Пушкин всю жизнь служил сказке своей няне, а потом начал писать. И что он написал? Посмотрите, сказка о царе Салтане. Это вообще космическая сказка. Что не образ, что не действие в этой сказке, то верование, верование, верование. Кто-то сегодня скажет там язычество. Ну, первое, в защиту язычества выступаю сразу. А чем плохо было язычество, когда природу боготворили? Когда, простите, но окурки под балконом не валялись. Что у нас сейчас? Да, посмотрите, что происходит. Мы сегодня с вами, вот я закончу потом стихотворение, вот, погружены в хаос. То есть сейчас старый мир должен умереть, и на его месте родится новый. Полный хаос, мировой хаос просто. И сколько еще времени, это непонятно. Мы живем во время перехода, самый настоящий переход. И вот когда я писала о драконе, то прямо сопоставляла с сегодняшним днем вот все, что связано вот как раз, что про него написано. То есть сегодня, если образно выражаться, мы живем в том же самом. У нас все глубже погружаемся во тьму, и вот пока все это не отомрет, и сознание человеческое не откроется, не будет другой образ мыслей. Как это будет, сложно сказать. У каждого, наверное, по-разному это будет происходить. Должно произойти, потому что дальше нет дороги. Все. Любовь Владимировна, вот я не уловила, возможно, пропустила. Почему же все-таки, вот вы говорили про змея, так интересно, что это и заключает в себе свет несущий. Так почему все-таки везде, во всех сказках стремятся отрубить ему головы? Потому что с образом змея последнее время, да, мифотворчество, сказкотворчество, уже связана темная сторона. Его низвергли. И в Библии он соблазнил Еву. Его низвергли вниз. Он стал хозяином пекельного царства. А вот изначально его образ как творца, он замалчивается, он только в космогонических мифах. Когда змеи, как облако космической пыли, да, крутится, крутится, крутится, и потом силой мысли, что он делает, да, рождает золотое яйцо. Змей, изрыгающий яйцо, несущий яйцо и оставляющий его. И ведь сказка, посмотрите, сколько русских народных сказок, где к матушке, к царице ходит змей по ночам. Очень много. И Иванушка пытается там его и убить, и все. Просто нам нужно принять, что наш мир зеркален, что нет добра и зла, что это все две стороны одной медали, что одно толкает другое. Вот то, что было сейчас, вот, ну, берем нашу жизнь, да, прошлый век, начало этого века, ведь мир постепенно погружался в хаос. Для чего? Чтобы задуматься, открыть глаза. Если нас не будет толкать вот это зло, которое мы называем злом, да, то значит мы будем где-то находиться в покое, в тишине, нет движения, нет жизни. А это толкает на жизнь, на движение и на исправление своих собственных ошибок, потому что живем в мире следствия. А если будем задумываться, если будем понимать, от чего произошло сегодня вот это со мной, тогда все, у меня ясно все открывается, может быть, и третий глаз когда-нибудь откроется, да, и все будет видение, будет предвидение, будет ясно знание, ясно видение. Ведь человек – это часть Бога. Бог в человеке, человек в Боге. Поэтому нужно принять закон, потому что закон – вот он, это самое главное основание. И все, что прописано, все постулаты вот этого космического закона, я конкретно в него не погружалась, ну, на наших эфирах, а на самом деле со мной проработано, я несколько лет работала над этой темой. Возвращаюсь к ней. Много было презентаций, много хотелось лекций прочесть, но не удалось. не нужны стали, сократили. Теперь я все-таки предлагаю перейти к вопросам от наших слушателей. На этом закончим первую часть, дорогие друзья, и после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 4 апреля 2023 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится Любовь Владимировна Коршинова. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – первообразы Творца и глубины нашей памяти. Начинаю вторую часть нашего эфира, и сейчас Любовь Владимировна ответит на вопросы, которые вы прислали в наши чаты. Первый вопрос от Ирины Дудкиной. Существует необходимость принятия трагических событий? А их нет, трагических событий. Их просто нет. Это мы воспринимаем это как трагедию. На самом деле надо все принимать. Надо принимать мир, каким он есть. Потому что сейчас идет глобальная чистка. Глобальная. Мальчики всегда рождались воинами. Это их космическое предназначение. Воины – защитники. Женщины рождались кем? Матерями. Хозяйками. Вот космическое предназначение мужчины и женщины. Поэтому надо принимать все как есть. Если до этого дошло, допустили, значит, это необходимо, потому что это момент, когда должно открываться человеческое сознание. Это уже, наверное, на третьем эфире говорит. А оно никак не открывается. Не хотят люди думать. Отвыкли думать, потому что столько лет сидели на работе и цифры в колоночку считали, и это была инженерная должность. Не надо было думать ни о чем. Это значит, когда-то, где-то, кем-то, ну, я их называю серыми, которые очень четко, стратегически продумали, как нас к этому исходу подвести. Потому что кончилась эра тьмы, мы перешли в эру Водолея. Это эра света. В конце эфира прочту стихотворение, которое я написала о переходе. Было более понятно. Поэтому я считаю, что нет трагических событий. Надо все принимать и воспринимать. Ну, случилось, значит, случилось. Что такое трагическое случилось? Что мы заслужили, то мы и получили. Все во всем. Все наши болезни – это следы нашего неправильного пути. И нужно заниматься собой. Человек пришел в мир, чтобы работать сам с собой. А он работу с собой всегда доверял посредникам. А посредников у нас сегодня очень много. Простите, может, кому-то не понравится мой ответ. Но ведь легко прийти куда-то, довериться посреднику, значит, чтобы он помолился за тебя, там, и все, и ладно, и ушел. А мы пришли сюда, чтобы сами работать и с Богом, и с Абсолютом, и быть на постоянной связи. И эта постоянная связь, она ощущается через наше тело. Коленка щелкнула, значит, что-то там, ой, там по отношению к родителям что-то не так, что-то еще там. На все есть причина. Коленка – это следствие. А мы не слышим причин. Поэтому воспринимаем все как трагедию. Доводим до трагедии в человеческом понимании. Ответил на вопрос? Хорошо. Своим словом так назвал себя наш слушатель, пишет: «Доброго здравия. А как можно узнать свое предназначение?» Ох, никак, и не надо. Если вы идете не своим путем, значит, мир вокруг показывает вам, что все не так. Вы недовольны, вы не получаете удовлетворения от своей работы. Вы не любите, вас не любят. Это все вот как раз, ну, показатели. Тело начинает болеть. Значит, нужно менять, нужно не держаться за то, что, да, не быть завязанным на вот те точки, на которые завязаны мы в своем социуме. Она специально, вот наше социальное устройство, она нас ставила на колени, ставила в рамки, чтобы мы за них не выходили. И вот здесь вот, конечно, очень сложно сегодня что-то определить и что-то советовать. Это дело каждого, надо больше прислушиваться к себе. И вот внутреннее мое «я» мне, например, подсказывает, помогает. Реда спрашивает, что значит синий дракон? Я сейчас не могу вам о цветовом соотношении сказать. Синий, желтый, красный, зеленый, у них там белый дракон в Китае. Потому что я этим вопросом не занималась и вводить вас в заблуждение не собираюсь. От Ирины Дудкиной реплика «Многие знания – это многие беды». Почему-то так считается. Ну, то как. Да, я считаю, что это мудрость. Знаешь, от нее же вопрос. Значит, обязательно понимание, к чему стремиться? Ну, каждому свое. Сегодня я стремлюсь к одному, а завтра у меня внутри меня родилось совершенно другое. Я же говорю, поставила мольберт и решила нарисовать картину. И совершенно другой у меня был образ в голове. Все, завела краски, взяла кисточку, пишу маслом. И вдруг вижу, что рука моя... А кто будет моей рукой? Я же сама рисую, это через меня проходит все. Что значит, проявляется, может, через меня. Может, это надо было вот так вот. Я нарисовала эту картину, я подарила ее в Смольный институт в Петербурге. Там она висела на кафе. Сейчас Смольный уничтожили, нет его. Люди знакомые остались. Еще один вопрос от Ирины Дудкиной. А если с поиском второй половины трудности, значит, не дается? Почему, значит, не нашла? Сегодня, конечно, трудно. Мы живем в таком мире, когда, конечно, очень трудно. Но ведь вот просто родители, да, прожившие 44 года, если бы смерть отца не разлучила... Мама с ним. Это же было единое целое. Это же вот я начинаю анализировать от начала до конца. И мама-то была вообще ведунья, просвещенная, просто не раскрылась. Война. Война, это же послевоенное время. 50-й год, она вышла замуж, 51-й, я родилась. Это очень сложная была жизнь, очень сложная. И вот уже после ее смерти я начала по кусочкам собирать то, о чем она мне рассказывала, и у меня волосы зашевелились. Там и про бабушку, и про себя, когда она в детстве, у ней было 4 посвящения волками. Волками! И первое было в 4 года. Это что? Это о чем-то говорит? Не раскрылась она, но в меня, наверное, все пошло. Так что все оно есть, существует. Интересно. Слушатель своим словом реплику прислал. Не по-своему, а своя. Я не поняла, к чему это, честно говоря. Я своя или не по-своему, я не поняла тоже. Образно написал слушатель. Заставляет нас задуматься. Влад Бубнов пишет. За сотни тысяч лет на эту землю пришло миллионы душ. За это время опыт всеобъемлем и многогранен. Зачем проект человечества до сих пор существует? Я не знаю, сколько пришло душ, и считать как бы не собиралась, но то, что души, что ее реинкарнация, что крутятся одни и те же, и в одних и тех же кругах даже. Вот мне, например, было доказательство этому, когда я с Минчанкой, с проректором Иньяза была в Питере в музее. Боже, дом-музей на Невском. Мецената, который построил Казанский собор, фамилия вылетела. И когда мы с ней пришли вот в этот дом после реставрации, она заставила меня задуматься и напугала. Она мне говорит: Люба, вот мы идем по лестнице. Мы ступили на лестницу, когда разделись в раздевалке, ступили широкая такая мраморная белая лестница. Она мне говорит, что они сделали с нашей лестницей. Я как бы мимо ушей так пропустила. Дальше она берет меня за руку и говорит: Люба, мы сейчас встанем на площадку между лестницами, и там два камина. И у одного и другого камина медные собачки охотничьи. Поднимаемся на площадку, слева и справа два камина, и венчаются медными маленькими фигурками собачек. И тетка стоит, она подошла, гладит, и тетка стоит, которая, ну, охранница музея. Она говорит: женщину нельзя трогать. И она спрашивает: а где настоящая люстра? У той бабки такие глаза. Она говорит: да, люстра не наша, здесь другая люстра. Значит, после реставрации. Идем дальше, дальше больше. Она мне говорит: сейчас мы зайдем в этот зал, сейчас мы зайдем в этот зал, это зал отца. Вот смотри портреты. Вот все они, а портреты того времени. Все они, соли промышленника, ну как его фамилия? Цинат. Боже мой, сейчас придет в голову фамилия. И она говорит: вот они все сейчас живут, и все в моем окружении. Вот эти в Минске, эти в Москве. И все наверху, депутаты, ректор института. Ладно, идем дальше. Она говорит: сейчас мы войдем в мои покои. А, мы мимо зеркала идем. Она вздрогнула. Я говорю: Сибрина, что ты вздрогнула? Она говорит: а я в зеркале увидела себя беременную. Я уже все, отпала. Я говорю: я с тобой больше не познакомилась. А дальше мои покои. Я говорю: что это все означает? Она говорит: пойдем, пойдем. Заходим, стоит бюст. Бронзовый бюст. Один в один, Октябрина. Я говорю: ну-ка, встань рядом, я сфотографирую. Фотографирую. Вот когда я сфотографировала, все получилось. Домой пришла, пыталась скинуть на компьютер. Тогда еще не было на телефоне, а были мыльницы у нас. Пыталась скинуть на компьютер. Все вроде бы покидалось. А дальше все черное. Ни одной фотографии нет, все черное. Но ведь я четко проверяла, когда сфотографировала, я посмотрела, все получилось. Этот бюст и она, и в профиль я сфотографировала. Одно лицо, она, хозяйка дома, жена этого мецената. А что она делала в Казанском соборе? Она со свечкой бегала крестом от иконы к иконе. Я только едва за ней успевала туда, сюда, к той, к этой. Я говорю: а что ты делала? Она говорит: а меня икону водила. Показывал, куда дальше идти, какой. Вот хотите верьте, хотите нет. Я думаю, значит, мне было это показано, что это все есть, потому что у меня это в мыслях всегда было. Не было доказательства, что ли. И вдруг вот с ней, мы, главное, все уехали после конференции, разъехались. А мы с ней на 2 дня еще остались в Питере. В гостинице, значит, продлили себе гостиницу. И такой снег, и такой... Вот такая погода была мерзопакостная, май месяц, середина мая, а там снег пошел, пришлось купить шапку, пришлось купить там что-то надеть на себя, какую-то шаль там или что-то, чтобы не замерзнуть там. И только для того, потом нас не пустили, то есть мы не попали. Мы хотели в Петербург поехать, мы хотели в Петродворец, мы не могли, была пробка, ни туда, ни сюда. Значит, нас привели вот в этот вот дом-музей, который после реставрации только открыли. Поэтому я насчет этого не сомневаюсь, что у нас есть как бы изначальная, может быть, да, творцом заданная программа, да, судьба, сегодня называем. А дальше мы запутались. Запутались, значит, нас там подчищают и опять. И мы постоянно крутимся. И дальше, может быть, кто-то слишком далеко заходит, кто-то пытается выкарабкаться. Ну, в общем, Просто цель-то какая? Пройти вот это все и уйти в другую форму жизни, уйти, может быть, на служение или куда-то еще, там, в другие планеты. Ведь жизни везде есть разная форма. Это сюда, это же мы самый с вами, самый вообще в низкой материальной форме сейчас, самой грубой. Настолько низко мы спустились. Надо наверх, туда, в другую форму, в другие жизни, и опять назад к Творцу. Когда-нибудь, может быть, не знаю, закончится. То есть проект человечества существует до сих пор для того, чтобы прекратить вот это вот колесо, совершил ошибку, да, уйти, воплотился, да. Идти в другие, да, миры. Да. Колесо времен нужно прекратить, потому что выход в сферу духа не осуществляется. Нет его. У нас три, да, жизнь, рождение, жизнь, смерть. И дальше выход в сферу духа, а у нас его нет. У нас где-то там почистили опять. И опять в этот круг. Причем опять в среду, вот среди как бы своих знакомых. То есть мы все, которые вот сегодня столкнулись, общаемся, мы, значит, когда-то уже где-то тоже сталкивались. И вот это мне вот доказало как раз октябрина. Это вот я нисколечко не преувеличила, не придумала. Это я пережила это на самом деле. Для меня это был тоже шок, стресс. Ну, вот такое случилось. Я думаю, что это было не больше, больше не даже не для нее, а для меня. Потому что я об этом думала. Она-то как проректор МИЕЗа, зачем ей об этом? Ну, интересовалась она славянской культурой. Постольку, поскольку. Ну, хотелось ей из Минска в Питер приехать в командировку. Ну, что бы приехать на конференцию. И мы с ней много лет вот так вот общались на конференциях, встречались. Я туда ездила, она сюда. Вот такой у нас последний, как раз последняя встреча наша была, такой случилось. Есть вопрос? А то могу стихотворением закончить. Есть еще вопросы, да, про Строгановых шла речь, нет? Да. Вот фамилия, вот видите, как вылетела, Строганова, да. Да, вопрос еще есть, секундочку, так. Вот своим словом задает вопрос. Получается, все в мире правильно? Ну, Любовь Владимировна сейчас ответила, что, оказывается, не все правильно. Еще что-то добавите. Своим словом я не поняла. Что своим словом? Получается, все в мире правильно? В мире все правильно. Что мы добились, то мы и получили. Что мы посылаем в мир, то мы в мир получаем. Нам идут ситуации, нас сталкивают вот с разными явлениями, с разными людьми, чтобы усовершенствовать себя, нам уроки. Мы это не воспринимаем как уроки. Мы воспринимаем чисто по-человечески, как нас научили в нашем социуме. Мы сочувствуем, мы плачем вместе с подружками, что-то еще. Нельзя этого делать. Если человек не слышит, хорошая есть фраза, не мечить, висит перед свиньями. Сказал и раз, сказал два. Вот мой муж всегда очень хороший, говорит, что легко поймать рыбку, сделать из нее котлетку и положить в рот. А ты научи человека сделать удочку, чтобы поймать рыбку, насадить крючок, это, поймать ее, разделать, почистить, сделать котлетку. Самого, а не ты ему положи в рот, чтобы он проглотил. Тоже мне нравится. Хорошее образное сравнение. Сука ты, потому что когда я первое время работала в 90-е годы, да, занималась народной культурой и вышла на философию народной культуры. Это потом уже я после 2000-х начала заниматься такой обширной вообще философией, что и больше я посещала философские форумы, и международные тоже, и звание у меня есть, просто я не успела получить корочку, поэтому не заявляю им, вот, в Польше. Вот, поэтому... Забыла, что хотела сказать. Вылетело. Ну, пока вспоминаете, что хотели сказать, я зачитаю очередной вопрос. Диванов. В мире равен счет удачи, бед. Вы согласны с этим? Другими словами, за хорошим приходит плохое, за плохим хорошее, Равновесие в мире есть? Да, я не верю в удачи и беды. Это кто как воспринимает. Это наше мышление, это наше сознание. Нет ни удачи, ни бед. Одно толкает другое на действие, поэтому я в это нет. Я не верю вот в это, как бы, потому что все идет нам во благо, и не надо принимать это как за беду. То, что происходит вокруг нас, мир нам посылает для нас же. А мы воспринимаем это, начинаем жаловаться, начинаем множить это над собой. Раз сказали, два рассказали, три, все уже там в 30 раз выстроили еще больше над тобой, это нависло, и не выпускает тебя над тобой, как эгрегор всегда, черные тучи. И макает тебе, выбраться из этого уже тяжело. Нет, мы все создаем сами. Вот своим неправильным принятием жизни и неправильными мыслями. Я верю, очень даже верю, что все в скором времени, если хотя бы через 50, все переменится. И дети наши, и внуки будут несколько в другом мире жить. Хотя очень сложно сегодня говорить про молодежь, потому что ни о чем думать не хотят. Вот основная масса. Есть золотые, есть прям великолепная молодежь, но растут тухи действия. В основном. А равновесие в мире за счет чего достигается? А его нет никогда. И стихотворение у меня есть о равновесии тоже. Его нет. То одно перевешивает, то другое. Вот мы сейчас в светлую эпоху вступаем, но всех туда не пустят. Значит, нас всех заставляет открыть сознание. Не открывали. В конце 90-х все эти древности, да, все эти археологические образы, материальная культура, все уползало, открытие сколько было, на дне океана, то все. Все это нам для чего? Для того, чтобы мы вытащили базу, чтобы мы как-то переосмыслили все это. Нет, мы вот в этом извращенных образах плаваем и плаваем, как нам преподали, да, в этом стереотипном мышлении. Ничего не получилось. Дальше все рассыпались, соборности никакой. А дальше что? Что нас может остановить? Беда. Беда всеобщая, война. Я думаю и глубоко верю в то, что мальчишки, которые там на фронте, они вернутся совершенно другими. Совершенно. Хотя и идут туда уже совершенно другие. Вопросов больше нет от наших слушателей и зрителей. У меня, в общем-то, тоже. Поэтому предлагаю вам завершить эфир, зачитать свои стихотворения, которые вы сегодня приготовили. Да, сегодня хочу прочесть вам стихотворение, которое назвала «Время перехода». Мы стоим у черты, разделяющей бездну и небо. У той точки отсчета, что миру Творцом задана. Здесь начало конца уходящей эпохи, вибрации красного цвета. Качок в желтый и суль. Здесь по воле Творца. А черта – переход. Переход на другие частоты. Они небом даны, и нельзя нам того не учесть. Жизнь – энергия. Она движет и воздух, и воды, и земные создания, и ей слава и честь. Неподвижные звезды в кругу зодиак называемом образуют созвездия, дающие сущему план. А отец, мать и сын – непреложный закон сотворяемом, жизнь, дающий природе и циклов обман. В заземлении сознания на низких частотах нам урок преподносит созвездие Тельца. Огонь Овна чуть вверх жизни свет превозносит, ну а рыбы водой охлаждают сердца. Красный цвет – цвет расцвета материи в сущем. Низкий уровень духа есть материя и план. Поворот от черты заземления в насущем. Пусть болезни, утраты, лживости клан. Путь назад к силе духа народом утрачен. Каждый всяк норовит в нем карабкаться сам. И чертой разделения, как границу мира обозначен. Путь наверх к духу творчества, воздуха храм. Вниз дорогу утративших волю, пришедших в обман. Верь в Творца, он откроет ворота в грядущее. Волю духа крепи, верность свету храня. Мать научит творить, только чистое творчество сущего путь укажет в пространство любви огня. Ищет истину сын, развиваясь в пространстве реальности. Свет и тьма с ним играют, проявляя пути бытия. Выбор дан, как свобода творца гениальности. Или с тьмою в союзе, или тропой огня. Это тайна всех тайн, что манит за пределы конечности. Сын, постигший ее, обретает божественный дар. Совершенность пути в явном мире зеркальности, в силу мысли и слова, и творчества жар. Свет – огонь. Он зажжение пламени предлагает идущим сердцам. Меру жизни принять, ум и суть проявлять, верность слову хранить, делу чести служить и себя сотворить на радость и гордость отцам. В мире сущего тьма есть помощник огню, и ее назначение – всех заблудших вернуть на дорогу Отца. Мыслям сердце идущим открыть и найти путь прощения. Ну а спящим падение вниз до конца. Мы стоим у черты, и для нас нет в пути середины. Взлет – мгновение, но требует сил мудреца. Пасть – легко. В мире следствий сокрыты причины. Выявление их и спасает ценой сердца. По-моему, на все вопросы в стихотворении ответила. Да, действительно. Стихотворение, которое, в общем-то, включило в себя эфир. А у меня перед днем рождения идут стихи, перед днем рождения. Каждый год я пишу стихи. Когда нам поздравлять вас? Послезавтра. Замечательно, замечательно, уважаемый. Я перенесла, потому что приедет дочка и муж, я здесь одна. Я не смогу их выгнать. Ну, уважаемые слушатели, послезавтра присылайте ваши поздравления Любовь Владимировне Коршуновой. Благодарим, Любовь Владимировна, за этот эфир, за замечательные ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, завершаем эфир «Первообразы Творца и глубины нашей памяти». Речь шла об архетипах, которые встречаются в народной культуре, в сказках. Любовь Владимировна рассмотрела их и помогла нам ориентироваться для того, чтобы познать другие, более глубинные вещи и сущность культуры. Сегодня по одному из календарей 4 апреля 2023 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находилась Любовь Владимировна Коршунова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, за участие в эфирах, за ваши вопросы, за помощь радио. Обязательно следите за анонсами наших очередных передач и эфиров. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.